Куда девается наша энергия? Энергия нам необходима. Благодаря ей вы находите в себе силы проснуться утром и начать новый день, ставите перед собой цели, добиваетесь их, работаете и отдыхаете. Но жизнь такова, что порой мы вынуждены тратить больше сил, чем получаем. Вы часто отдыхаете? Правильно. Не перед телевизором или компьютером, не в шумной компании, а на природе, в тишине. Зато наверняка много работаете, ведь нужны деньги, и занимаете свое время массой бессмысленных энергозатратных действий. Энергия — это ограниченный ресурс, который питает каждый аспект нашей жизни. Это искра, которая поднимает нас с постели утром, толкает нас к выполнению повседневных задач и помогает нам быть на связи с окружающим миром. Однако в сегодняшнем быстротечном и требовательном мире мы часто чувствуем, что наша энергия постоянно истощается, и мы боремся, чтобы оставаться сосредоточенными, мотивированными и удовлетворенными. Сейчас мы расскажем о факторах, способствующих потере нашей энергии, и предложим идеи, как противостоять им. Первое. Недостаточное качество сна. Важность сна нельзя недооценить. Нашему организму и разуму необходим должный отдых для оптимального функционирования. Плохое качество сна или недостаточное количество сна разрушает наш естественный биологический ритм, что приводит к цепочке негативных последствий для уровня нашей энергии. Хронический недостаток сна замедляет когнитивные функции, ухудшает нашу способность концентрации и уменьшает эмоциональную устойчивость. Создание постоянной рутины сна, создание комфортной среды для сна и практика релаксационных техник перед сном могут значительно улучшить качество сна и, следовательно, повысить наши запасы энергии. Второе. Несбалансированное питание и увлажнение. Пища, которую мы употребляем, служит строительными блоками нашей энергии. Диета, богатая высокообработанными продуктами, сахарами и вредными жирами, может предоставить кратковременный всплеск энергии, но за ним обычно следует упадок, который оставляет нас обессиленными. С другой стороны, диета, богатая питательными цельными продуктами, обеспечивает устойчивый и стабильный источник энергии. Кроме того, обезвоживание может незаметно накапливаться и вызвать усталость, влияя на физическую и когнитивную производительность. Поддержание гидрации путем употребления воды в течение дня необходимо для поддержания оптимальных уровней энергии. Третье. Сидячий образ жизни. Наши тела созданы для движения, и отсутствие физической активности может исчерпывать наши запасы энергии. Сидячий образ жизни приводит не только к ухудшению мышечного тонуса и здоровья сердечно-сосудистой системы, но также затрудняет способность организма эффективно использовать энергию. Регулярное занятие спортом улучшает кровообращение, высвобождение эндорфинов и повышение общей жизненной силы. Включение движения в повседневную рутину даже через простые активности, такие как растяжка или короткие прогулки, может положительно повлиять на уровень энергии. Четвертое. Эмоциональные факторы. Наши эмоции тесно связаны с нашим уровнем энергии. Негативные эмоции, такие как тревога, гнев и грусть, могут как умственно, так и физически истощать нас. Пренебрежение или подавление этих эмоций может привести к эмоциональной усталости, делая нас изнуренными. Важно обращаться к своим эмоциям и обрабатывать их через здоровые методы, такие как ведение дневника, общение с друзьями или поиск профессиональной поддержки. Признавая свои чувства, мы можем предотвратить их превращение в источник истощения нашей энергии. Пятое. Перезагрузка обязанностями. В стремлении быть продуктивными и успешными мы часто берем на себя больше обязательств, чем можем выполнить. Излишняя занятость приводит к многозадачности, повышенному стрессу и отсутствию времени для заботы о себе. Научиться устанавливать границы, расставлять приоритеты и говорить «нет», когда это необходимо, важно для поддержания здорового баланса и сохранения нашей энергии. Помните, что качество часто ценнее, чем количество во всех наших начинаниях. Шестое. Отсутствие цели и вовлеченности. Деятельность, которая лишена для нас личного смысла или удовлетворения, может истощать нашу энергию со временем. Ощущение отсутствия связи с нашими ценностями или застревание в рутине, не соответствующей нашим ожиданиям, может вызвать ощущение стагнации. Нахождение смысла в наших ежедневных действиях, установление значимых целей и занятия хобби, которые приносят радость, могут воспламенить наш энтузиазм и повысить наш уровень энергии. Седьмое. Цифровое перенасыщение. Эпоха цифровых технологий принесла с собой огромное количество информации. Постоянное взаимодействие с электронными устройствами может привести к умственной усталости, поскольку наш мозг постоянно обрабатывает информацию из сотни разных уведомлений. Практика цифрового детокса, установка ограничений на время, проведенное за экранами, и практика осознанности могут помочь смягчить это истощение умственной энергии и способствовать более здоровым отношениям с технологиями. Восьмое. Недостаток отдыха. В стремлении к повышенной продуктивности отдых и досуг часто оказываются на задворках. Пренебрежение возможностью расслабиться и заняться отдыхом может привести к выгоранию. Введение регулярных перерывов, занятия, хобби и качественное время с близкими не только пополняют нашу ментальную и эмоциональную энергию, но также способствуют общему благополучию. Девятое. Проблемы со здоровьем. Недиагностированные или недолеченные заболевания могут существенно влиять на наши уровни энергии. Заболевания, такие как анемия, нарушение функции щитовидной железы и синдром хронической усталости, могут вызывать постоянную усталость. Обращение за медицинской помощью и управление этими состояниями под руководством медицинских специалистов является ключевым моментом для восстановления энергии и общей жизненной силы. Но самый мощный пожиратель энергии – это, конечно, стресс, особенно хронический стресс. Стресс – неотъемлемая часть жизни, но хронический стресс может быть настоящим вором энергии. Постоянная активация системы стресса в организме может привести к повышенной продукции гормонов стресса, таких как кортизол. Эти гормоны не только нарушают наши схемы сна, но и способствуют появлению ощущения усталости и выгорания. А стрессами наша жизнь наполнена до краев. Общественный транспорт, особенно в часы пик, стресс, пусть он уже и привычный, и мы его практически не замечаем. Не слишком обнадеживающие новости про относительно новое и ужасное заболевание, аварии, конфликты на мировой политической арене – это стресс, даже если, казалось бы, на всем этом не концентрироваться. А проблемы на работе, регулярно растущие цены, мелкие ссоры, болезни – все это стрессы, причем постоянные, а значит, самые опасные. Если случается что-то действительно плохое, организм включает защиту, он у нас мудрый. Мы переживаем ужасное событие, но спустя какое-то время словно забываем о нем и восстанавливаемся. Мелкие каждодневные стрессы дают другую картину. Вы к ним просто привыкаете и перестаете замечать, воспринимать как опасность, а значит, защищаться. Что такое стресс? Это наша реакция на раздражители, при которой включается режим «бей и беги». Кровь интенсивнее поступает в мышцы, что придает телу силы и скорость. Пищеварение отключается, мыслительные процессы ослабевают, поразмыслить можно и позже, когда справимся с угрозой. Изначально стресс был задуман природой в качестве защиты от враждебной среды. Нападение хищника, которое может стать смертельным, опасная стремнина при переправе через реку. И этот стресс не относился к длительным. Организм напрягает все силы, выживает и снова переходит в штатный режим. Современные стрессы иные. Рабочие дедлайны, конфликты, толпы в общественном транспорте, пробки на дорогах. Думаете, часто нашим предкам приходилось сталкиваться с хищниками? Но уж вряд ли ежедневно. А все вышеперечисленное испытывает нервную систему на прочность каждый день. И реакция организма остается прежней. Режим «бей и беги», из которого вы просто не успеваете выходить. А значит что? Гастриты и прочие проблемы с желудком – это влияние регулярного отключения пищеварения. Усталость, проблемы с мышлением, вялость, быстрая утомляемость, повышение давления и нехватка энергии. Нам просто неоткуда и некогда ее восполнить. Хронический стресс приводит к серьезному упадку сил, повышенной утомляемости, плохой работоспособности, бессоннице. Психологический, эмоциональный стресс проявляется при негативных эмоциональных воздействиях, угрозах, конфликтах, обидах. Но дело даже не в возбудителях стресса, а в наших на него реакциях. Кто-то может повыяснять отношения, допустим, на работе, а выйдя из офиса, забыть об этом. А другой будет страдать, переживать и обижаться долгое время, а значит продолжать тратить свою жизненную энергию. В чем же причина такой разной реакции на стресс? На самом деле стресс — это ваша и только ваша заслуга. Реакция на стресс зависит от того, что вы думаете, а следовательно, и чувствуете в той или иной ситуации. Вы нервничаете в момент стресса, а значит, испытываете негативные эмоции, боитесь, злитесь, расстраиваетесь, обижаетесь и все в таком духе. Причина не очевидна, но проста. Вы переживаете из-за того, что ваши ожидания не совпадают с происходящим в действительности. Ждете одного, а получаете другое, порой нечто противоположное. Попробуйте любое отрицательное событие рассмотреть с этих позиций. Именно такое несовпадение и вызывает эмоциональную реакцию. А там подключаются особенности вашей психики и характера. Отпускаете негатив, отбрасываете неприятность как несущественную и быстро восстанавливаетесь. Зацикливаетесь на отрицательных эмоциях. Значит, продолжаете расходовать жизненную энергию, что приводит к эмоциональным нарушениям, а в дальнейшем и к проблемам со здоровьем. Причем эмоциональное восприятие вторично, первично именно ваша реакция. Она влияет на восприятие. А значит, как бороться с хроническим стрессом, не допускать его? Нужно менять восприятие, ожидания, избавляться от стереотипов касательно того, как все должно быть в жизни. И это серьезная работа над собой. Но она того стоит. Потому что стресс постепенно нас убивает. Мы расходуем жизненную энергию на всевозможные мелочи, и организм перестает нормально функционировать. Вам это надо? Вряд ли. Значит, необходимо меняться. Учитесь контролю над разумом, мыслями и собственными реакциями. Путь к восстановлению и сохранению нашей энергии предполагает комплексный подход, охватывающий различные аспекты нашей жизни. Распознавание и активное противостояние факторам, таким как недостаточное качество сна, несбалансированное питание, сидячий образ жизни, хронический стресс, эмоциональные вызовы и перегрузка обязанностями, поможет разорвать цикл истощения энергии. Культивирование здоровых привычек, установка границ, поиск поддержки при необходимости и нахождение смысла в наших действиях не только повышает наш уровень энергии, но и приводит к более удовлетворительной и сбалансированной жизни. Помните, что энергия — это ценный ресурс, и управлять ею мудро в наших силах.